«Здравствуй!» – отец Бенедикт повернулся и внимательно оглядел стоявшего перед ним Яна. «А и постарел ты, отче!» 10 лет!» – бенедиктинец пожал плечами. «Я слышал, в городе погиб один из братьев святого Доминика. Твоя работа?» Монах не повысил голоса, но у Яна дрогнула верхняя губа, открывая слегка выдающиеся клыки. «Моя!» – произнес он с линцой. «Должок за ним был. Старый, кровный». Аббат тяжело вздохнул. «А волк тут при чем? Ума лишился? Ты же знаешь, мне на двоих сейчас опаснее, чем на четырех». «Да уж знаю», — настоятель отвернулся, поджав тонкие губы. «Что, отче?» — нехорошо усмехнулся Яныш. «Небось, думаешь, знал бы, какой душегуб получится, не спасал бы младенца?» В ответ глаза отца Бенедикта полыхнули зарницей. «Отчего же?» — наконец сказал он. «Порол бы чаще». Ян молчал, потом просто сказал. «Прости, отче». «Зачем пришел? Не грехи же замаливать. Хотя их у тебя хватает». На этот раз Ян молчал дольше. «Это был брат Гонорий из ордена святого Доминика. Душегубец почище меня. Ты его должен помнить, отче». Отец Бенедикт кивнул. Он действительно помнил брата Гонория. Только как молодого монаха, едва ли старше самого брата Бенедикта, исполненного решимости очистить мир от зла и козней сатанинских. «Хоср здесь. Отдай его мне». «Тебе зебровиц было мало?» «Мало», — я наскалился. «Они их выдали. Они просто люди. Несчастные, темные, запуганные люди. Кто вправе судить?» «Мне возмездие и аз воздам», — усмехнулся Ян. «Только почему же Господь всегда так задерживается с воздаянием?» «Кто ты такой, чтобы рассуждать о промысле Божьем?» — загремел отец Бенедикт. «Не будем затевать философских споров», — примиряюще сказал Ян. «Отдай мне Хоссера. Эта скотина не заслуживает жить. Я прошел за ним по всем дорогам, и везде после него оставались только кровь и пепел. Отдай мне его». Монах все еще не совсем успокоился. «Нет, я знаю, что тебя это не остановит. Ты все равно найдешь и убьешь его, но я не стану твоим пособником». «Умываешь руки, святой отец? Как тогда?» «Если пожелаешь», — холодно отозвался бенедиктинец. Яныш Люд вылетел из кельи и едва не хлопнул дверью. Отец Бенедикт не шелохнулся, только прикрыл веки. Вразуми, Господи. Но не предупреждать, не останавливать не стал. Он никогда не пенял ни Богу, ни дьяволу, но порой задавался вопросом, такую уж ли благо суть свобода воли. Почему Бог дал ее человеку, ибо если бы человек не получил ее, он во всяком случае не мог бы грешить. Ежели человек благо, и свобода воли дана ему, чтобы он вершил благо, отчего же человек использует ее для совершенно обратного? Благ ли сам человек изначально? И если нет, отчего Господь создал его таким? Отец Бенедикт с трудом перевел дыхание. Ересь. Ересь и праздная игра ума. Потому и гибелен этот путь, что каждый желает блага, при этом понимая его по-своему, ухитряясь идти стезею греха к дьяволу, влекомый добродетелью и справедливостью. Ни Иоанна Хоссера, непримиримого бойца с нечистью, ни Яна он не оправдывал, как и не осуждал. Но он был человеком и не мог не испытывать горечи и скорби, когда думал об этом. Потому что знал, удел человеческий суть страдания, и длань Господня не минует тех, кто в гордыне своей осмеливается утверждать, что постиг его замысел. Раздосадованный и разъяренный Ян едва не перекинулся прямо в келье. С трудом удержался от того, чтобы броситься искать Хоссера немедленно. Месть местью, но умом он еще не повредился, да и каждое мгновение пребывания его в обители могло обернуться бедой для единственного человека, которого он уважал и почитал. Сказал бы, любил, да только к нежностям волколак приучен не был. По всему этому монастырь он покинул сразу же, что с того, что ночь на дворе, и не удержался, обернулся едва не сразу возле стен. Это когда-то он боялся своего зверя и с ужасом ждал полнолуния, еще не научившись контролировать метаморфозу. Но со временем пришло понимание, сколько возможностей дает ему двойная жизнь. Неоспоримых преимуществ вроде звериного чутья, острого слуха, нюха, силы, скорости и выносливости и возможности пробираться такими тропами, какие и не снились обычному человеку. А еще Яныш просто любил своего зверя и уже не представлял, как можно обойтись без этого дикого пьянящего ощущения свободы. И сейчас он мчался к лесу, выгоняя из себя человеческие ярость и злость, втягивая жадными ноздрями восхитительные волнующие переплетения ароматов, остывающие земли, выжженных солнцем трав, леса и его многочисленных обитателей. Ян уже лениво потрусил вдоль неприметного ручейка, выбравшись из лога на поросший мхом камень, улегся, опустив голову на вытянутые лапы. Все его существо, от настороженных ушей до кончика хвоста, вибрировало в унисон с ночью и лесом. Сердце зверя билось ровно и глубоко, становясь еще одной частичкой величия мироздания. Разум человека возносил Творцу бессловесную хвалу. Он уловил шорох. Мышь. Волк только повел ухом, он не настолько голоден. Где-то над ним пролетела сова. В списк охота была удачной. Если бы Ян был человеком, он бы улыбнулся. Внезапно вдалеке раздался узнаваемый вой. И еще один. Волк поднял голову. В глубине души он жаждал и боялся встречи с себе подобными, но не привык бежать от своих страхов, встречая их лицом к лицу, со скаленной пастью. Вой повторился ближе, и Ян поднялся. Вот оно что. Он добавил свой голос к песне соперничества и желания. Ответом была уважительная тишина. Она была молода. В свете луны мех стройного тела отливал серебром. Они сошлись под пологом листвы, играя словно пары щенков, но когда он прикусил холку, она уже не сопротивлялась. Проснувшись, он долго смотрел на свернувшуюся самку. Пугать ее не хотелось, и Ян не стал обращаться, но в мыслях его не было ничего от зверя. Можно ли считать грехом, что он лишь следует своей природе? Он человек, но лишь наполовину. Он зверь. Волк осторожно лизнул подругу в аккуратную мордочку и неслышно растаял в утренней дымке, направившись туда, где у него еще были дела.